Глава 18. «Не особо», – выдавил я из себя и нашел в себе силы повернуться. Я ожидал, что бармен раскроет чудовищную пасть и сожрет меня целиком, и мне опять будут сниться кошмары с красными шариками. А также, помимо клоунов, я начну шарахаться еще и от барменов. Но ничего подобного не произошло. Сотрудник таверны безобидно стоял напротив, и только его бездонные глаза внушали необъяснимое чувство тревоги. «Я тебя чем-то побеспокоил?» – уже более уверенным тоном спросил я, вспомнив про недавнее предостережение. В ответ на лице бармена едва уловимо промелькнуло удивление, и это бы сделало его чуть более человечным в моих глазах, если бы при этом он не наклонил голову на бок, медленно, жутко и неестественно. А еще он не моргал с тех пор, как начал следить за мной. По крайней мере, я не замечал. «Не понимаю сути вопроса, проводник», — наконец ответил бармен безжизненным голосом. «Твоя задача на эту неделю». «Внимание! Получен квест «Проводник таверны 1». Открыть проход в регионе Эридон. Срок 7 дней. Награда вариативна. Штраф – потеря должности «Проводник таверны». Я с облегчением вздохнул. Чуть инфаркт не схватил от его способа передать квест. Можно бы как-нибудь и попроще, тем более такой сложный. А где инструкция пошаговая, как вообще открываются проходы? Карта там, что это за Эридон и как туда попасть? В таверне строго запрещено насилие, тем более в адрес сотрудников. Вдруг с остальными нотками выдал бармен, и я заметил, что он до сих пор, не отрываясь, смотрит мне в глаза. Теперь еще и брови нахмурил. «Как желаешь наказать нарушителя?» «Оторвать башку», — сходу выдал я в шутку, поняв, кого именно он имеет в виду. «Понял», — спокойно ответил бармен и медленно развернулся, устремив свой взгляд куда-то вверх. «Стоп, он реально собрался атаковать Гектора?» «Не, бармен точно псих. Если я правильно понял инфу про Приама, то Гектор и вся шайка, что проходила возле меня в тот день, это сраные призраки стражи измерений или их некий аналог. И пусть Саммерс сейчас задебафлен в хлам, уж с каким-то барменом-то он справится и покинет таверну. И как я его потом найду? А если еще и мстить решит? Не, пусть сидит себе тут сколько влезет. Да и квест я кому сдавать буду? Оторванной башке бармена?» «Стой, я передумал, это была случайность». Выпалил я первое, что пришло на ум. Надеюсь, он не спросит, как можно случайно оторвать собеседнику башку. «Не наказывать?» — с ноткой удивления переспросил бармен, медленно повернув голову на 180 градусов. «Нет», — сухо ответил я и сглотнул ком в горле. «Что за псих придумал эту крепоту?» И только я об этом подумал, как бармен опять наклонил голову на бок, почти коснувшись плеча. Меня аж передернуло. «Тогда прими подарок в знак наших извинений», — выдал он спокойно и, наконец, вернул тело и голову в естественное человеческое положение. «Подобных инцидентов больше не повторится. Удачи с квестом, проводник». После этих слов в холл таверны резко вернулись звуки суеты и веселья. Освещение пришло в норму. Бармен стоял за стойкой и непринужденно натирал свой пресловутый стакан. Меня выбросило обратно в общий слой. Поняв, что продолжения беседы не будет, я вышел из таверны и полез в логи изучать подарок. Внимание! Открыт пассивный навык «Во славу бармена». «Во славу бармена». Первая смерть за счет заведения. Снимает все негативные последствия первой смерти за неделю. Активируется автоматически на территории таверны «Дайвер». Откат после срабатывания 7 дней. Пафосное название, конечно, но кто я такой, чтобы жаловаться? Подобный эффект явно лучше, чем просто наказать Гектора, и уж точно полезнее халявного напитка, что подарил мне голос за назначение. Заметно повеселев, я убедился, что негативные эффекты сбросились, и только сейчас осознал, что дверь свободно открылась, а под ногами не было ничего постороннего. Я поднял глаза и оценил целехонький бетонный козырек. Хотел бы я сказать, что он новый, но нет. Ощущение, будто старый собрали как мозаику. Плюнули, склеили и подвесили обратно. Даже вывеска появилась обшарпанная и с перевернутой буквой «А», которая болталась на одном креплении. Но в разы лучше, чем было. Окна уже не заколоченные, а просто грязные настолько, что скрывают вид внутри. Или они специально непрозрачные. Без понятия как, но за одну ночь таверна изменилась в лучшую сторону. Сначала я было подумал, что вышел через другой проход, но карта это быстро опровергла. Даже западная окраина третьего сектора. И ее было сейчас не узнать. Где бедняки в тряпках? Где вонь и мусор? Где унылые серые лица умирающих на окраине от голода меченых? Вместо всего этого с западной улицы доносился шум, смех и даже запах выпечки. Я с любопытством выскочил осмотреться и не поверил своим глазам. Сотни людей выстроились в очередь и болтали, едва скрывая восхищение и радость от происходящего. Кажется, я один тут не понимал, что происходит, ведь очередь была направлена не в центр столицы, где должен быть высший уровень жизни и где можно найти еду, а ровно в обратную сторону, на выход из Пайкса к западным воротам. Туда я и побежал. Ну, как побежал? С трудом протискивался под недовольные взгляды оголодавшей, хоть и повеселевшей толпы. Чем ближе я подбирался к воротам, тем отчетливее становился запах свежего хлеба. Сюда уже задувал ветер сквозь открытые нараспашку ворота и приносил с собой еще десятки ароматов еды. Даже у меня слюнки потекли от такого. Удивительно, как тут все еще не перебили друг друга за кусочек. Через 5 метров я выбрался из городских ворот, и мне открылась сумасшедшая по меркам прошлых дней картина. От западных ворот ответвлялись 3 узких моста, и каждый из них был набит меченными. Слева виднелись юго-западные ворота города, и на их мостах была точно такая же картина. И все эти тонкие струйки меченых сливались в одну бескрайнюю живую массу, постепенно заполоняя каждый свободный кусочек земли. Вот о чем говорил Эстебан вчера. Вся пустошь, которую накрывает защитный барьер, превратилась в одно сплошное полукруглое поселение, в котором сейчас кипела жизнь. Я сбился со счета, пытаясь определить, сколько же там игроков на передовой. Маркеры квестов просто слились в одно огромное желтое пятно. Будь это обычная MMORPG из моего юношества, мой комп бы просто сгорел от количества информации, которую надо обработать. Но мы в НМО, лаги и пинг – пережитки прошлого. Под впечатлением от масштаба происходящего я закрыл глаза и вдохнул полной грудью свежий воздух. «Для путников есть свой свободный мост», – прервал мое умиротворение смутно знакомый голос. «Который южный?» – спросил я и повернулся на голос. Чак изменился. Осанка окрепла, морщины не так выделялись, волосы аккуратно уложены, а серый балахон сиял чистотой. «Да», – кивнул вратник, – «южные внешние мосты протянули с каждого доступного путникам сектора». «И откуда столько энергии? Там ведь наверняка тоже барьеры стоят». «Отсюда!» С нескрываемой радостью ответил Чак и указал раскрытыми ладонями на происходящее. «Спасибо вам!» – вдруг добавил он и низко поклонился. «Мне уж точно не за что!» – улыбаясь, ответил я и спешно поднял горожанина с колен. «А не могли бы вы, уважаемый, привести мою дочь сюда? Катрина так крепко спала, что я не стал ее будить утром. Кто же знал, что организуется такая очередь?» Она тянется от самого центра столицы, и ребенка не пропустят вперед. А зная ее любопытство, я боюсь, она попытается и попадет в неприятности. «Вас же, одного из спутников-спасителей, никто не посмеет остановить», — говорил Чак медленно обеспокоенным голосом. «Внимание! Доступен квест «Сопровождение Катрины». Помогите вратнику Чаку встретиться со своей дочерью». Награда плюс 25 очков кармы. Штраф? Нет. Принять? Да? Нет. Я чуть в бездну не свалился от щедрости предлагаемой награды за простейший квест. Уж мне ли не знать, как тяжело набивается карма. А всего делов взять ребенка на руки и притащить сюда, к воротам. Чак и живет неподалеку. Даже сквозь толпу я легко доберусь минут за 10. Более того, даже метка местоположения есть. Что может быть проще? подумал я, совсем позабыв, где мы находимся. Инмо и простота вещи совершенно несовместимые. Я вспомнил эту истину, обратив внимание на пропущенную строчку в описании. Уровень квеста «Б». Как и ожидалось из сложности квеста, маркер вел в скромное жилище Чака. Хоть он и называл себя бедным нищим вратником, по меркам местных он жил достаточно роскошно. Уютная двухуровневая комнатушка на 20 квадратных метров запиралась на массивную дверь с тремя замками. Само жилище было выдолблено в бетонной стене, словно пещера, и являлось довольно безопасным. К тому же внутри я нашел недельные запасы еды, чистую одежду. Убедившись, что ребенка нет, я начал опрашивать соседей и прохожих и перенастроил навигатор на поиск Катрины и следов ее пребывания. Я целый час потратил без какого-либо результата. Удивительно, что с моей харизмой со мной вообще разговаривают. Я отчаялся и уже не знал, за что зацепиться, как вдруг увидел Чака, который, спотыкаясь, бежал в сторону центра города. Видимо, догадался и тоже начал поиски. Только меня насторожил один факт. Меченый двигался целенаправленно и не озирался по сторонам, будто точно знал, куда могла деться Катрина. И поэтому я двинулся следом. Петляя по лабиринтам центральных улочек добрых 20 минут, Чак, наконец, остановился у миниатюрной часовни из белого камня, похожей на узкую водонапорную башню. На массивной металлической двери были выгравированы два монаха с писаниями в руках, точно такие же, как у всех храмов, которые Меченый тогда назвал священными. Но то, как он вел себя сейчас, никак с этим не сочеталось. Чак бил в дверь руками, молотил ногами, плакал и кричал ругательства, половину из которых я не понял. Видимо, у Меченых есть собственные разговорные словечки. Я боялся подойти ближе, ожидая, когда он немного успокоится. Но, выплеснув все эмоции, Чак начал перебирать всю свою связку ключей, проверяя и отбрасывая ключи один за одним, пытаясь открыть дверь, но они не подходили. И только когда в дрожащих руках горожанина осталось пустое кольцо, я решился заговорить. «Что там за дверью?» «Уже не важно», — безжизненно ответил Чак и без сил плюхнулся на землю. «Уже ничего не важно. Слишком поздно. Почему ее? Сборщики не должны были днем. Я не понимаю». Я едва мог различить затихающее бормотание Меченого, которое прерывалось на редкие всхлипы. Я пытался расспросить его подробнее, тряс за плечи, но он, как мантру, повторял одно и то же. Вспомнив, как недавно я успешно проломился в двери к Гектору, я отошел подальше, набирая разгон. Собрался с силами и, прожав рывок, пулей влетел в дверь и с резкой адской болью тут же сложился под ней бессильным калачиком. Стиснув зубы, я, пошатываясь, встал на ноги и глянул на логи. «Малый священный барьер. Для уничтожения требуется сила 250. Текущая прочность 100%. «Тут я бессилен», — обреченно сказал я, но рядом уже никого не было. Повсюду вокруг валялись лишь разнообразные по форме ключи. «Стоп! Ключи!» «Да нет, не может быть. Это не может быть так очевидно», – пробормотал я и попытался вставить ключ, что появился в моем инвентаре аккурат после смерти от Гектора. Кто именно мне его дал вспомнить, так и не удалось. А в логах ничего не было. Сам же ключ имел очень емкое описание. «Старый ржавый ключ». Я даже значения этому особого не придал. Подумал Гектор, решил постебаться напоследок, раз выем был запрещен. Но замок поддался, и массивные двери со скрипом отворились. Обрадовавшись, что самая сложная часть в квесте – это теперь найти психанувшего Чака, я шагнул внутрь, ожидая увидеть тут запертого ребенка. Ну или детский труп, распятый на алтаре. Зависит от воображения гейм-дизайнеров. Но тут не было ничего подобного. Голые стены и отсутствие какой-либо мебели или предметов интерьера. От простого пустого амбара маленькую часовню отличала лишь квадратная плита, метр на метр размером, которая располагалась по центру и была украшена переливающимися узорами. «И зачем Чак так сюда ломился?» – спросил я пустоту. «Рассказать», – ответила пустота до боли знакомым голосом. «Я уж думал, ты там помер», – спокойно ответил я, игнорируя звук закрывшихся за моей спиной дверей. «Я ведь тебе уже говорил, малец, не смей меня недооценивать», – протяжно засмеялся старик Джо у меня в голове.